«Он вообще ни с кем не разговаривает», — ухмыльнулся Лебо. «Словом ни с кем не перекинется. Станешь, бывало, с ним рядом отлить в сортире, так шутки от него не дождешься. Разве что башмак тебе обделает». Лебо пихнул Руби локтем в бок и разразился хохотом, довольный собственным остроумием. Как и в Overland Tracking, детектив Боуэ получила в Superfine Transport копии путевых листов Элроя Дойла за последние 2 года и взяла со всех, с кем общалась, слово, что ее посещение они сохранят в тайне. В отличие от других фирм из ее списка, Suarez Motors and Equipment занималась не перевозками, а ремонтом автомобилей и небольших грузовиков, а также продавала запчасти к ним. Элрой Дойл подрабатывал здесь иногда автомехаником. Однако с месяц тому назад он внезапно ушел с работы и не явился даже забрать чек, свою последнюю зарплату. Когда Педро Суарес, молодой владелец этого бизнеса, показал Руби Боуи чек, она сразу попросила снять с него копию. «Он хороший механик?» — спросила она Суареза. «Очень хороший. Работает быстро. Но сколько от него неприятностей! Чуть что лезет в драку. Я как раз собирался увольнять его, когда он ушел сам. А как, по-вашему, Элрой Дойл умен?» «Да, в том смысле, что он быстро всему обучается. Достаточно объяснить один раз или показать, и он уже усвоил. Но он совершенно не контролирует себя». Суарес добавил, что его фирма имела небольшие побочные заработки, занимаясь доставкой запчастей в окрестные магазины, у которых не было собственного транспорта. Для этого использовались 2 малогабаритных грузовика. «Элрой Дойл привлекался когда-нибудь к этой работе?» — спросила Руби. «Конечно. Он подменял иногда ребят, которые занимались доставкой постоянно. У вас сохранились записи, когда и куда он ездил?» Суарес скорчил гримасу. «Так и знал, что вы спросите об этом. То есть записи у нас должны быть. Но вот чтобы их найти...» Он провел Руби куда-то на задворке в маленькую затхлую комнатенку с заваленными бумагами полками, несколькими канцелярскими шкафами и копировальной машиной. Суарес указал ей на шкафы. «Вам ведь нужна документация за последние 2 года. Тогда все должно быть здесь. Боюсь только, что искать вам придется самой. Это ничего. Если вы не возражаете, я попользуюсь вашим ксероксом». «Пользуйтесь на здоровье». Потом Суарес нахмурился. «Если Дойлу вздумается заехать за своим чеком именно сейчас, проводить его к вам ни в коем случае». Боуэ еще раз повторила просьбу хранить тайну. Большую часть дня ей пришлось копаться в счетах, накладных и ведомостях выдачи зарплат. Зато в итоге она получила полную картину работы Элрея Дойла в фирме Suarez Motors. В компаниях Priet Fast Delivery и Porky's Tracking тоже не отказались помочь детективу Боуи, и ее визиты туда помогли пролить дополнительный свет на некоторые черты характера Дойла, например, на его нежелание работать постоянно. Когда ему хотелось немного поработать, скорее всего, просто кончались деньги, он звонил в одну из компаний и временно нанимался в ту из них, где требовались услуги. У него хватало ума не обманывать хозяев и не красть у них, но необузданная агрессивная натура была ему неподвластна. Теперь перед Руби Боуи встала задача сверить полученную информацию с хронологией серийных убийств. Вернувшись на свое рабочее место в отделе, она в первую очередь занялась преступлениями, совершенными за пределами Майами. 12 марта Хелл и Мейбл Ларсон